श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар Шривасади Гаур Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар Шривасади Гаур Бхакта Вринда Ниламбара Чакраварти был великим астрологом. Познания его не имели границ. Во времена Господа Кришны его имя было Гаргачарья, и по просьбе Васудевы он составил гороскоп и нарек именем двух его маленьких сыновей – Кришну и Балараму. Сейчас Ниламбара Чакраварти слушал своего зятя и улыбался. «Когда твой сын только родился, я уже знал, что это необыкновенный ребенок», — сказал он. «Все звезды говорили об этом. Я и теперь вижу на теле Немая все признаки великой личности». Не только ступни, но и ладони его отмечены знаками Господа Нараяны. Он затопит мир любовью к Богу, и все его родные уйдут после смерти в духовную обитель Господа. Я думаю, пора дать мальчику имя. Устроим настоящий праздник, достойный твоего сына. Созовите брахманов вместе с их женами и щедро раздайте милостыню. Это очень благоприятный день. Знай, что в будущем твой сын будет поддерживать весь мир и покровительствовать ему. Поэтому его имя Вишвамбара. Радостный Джаганатха Мишра вернулся к жене. Они стали готовиться к празднику, приглашая к себе в дом ученых-брахманов. Там собрались Ниламбара Чакраварти, друзья семьи, почтенные женщины, подобные самой Лакшми, одетые в сверкающие золотом и серебром сари. Все только и говорили о том, какое имя дать ребенку. «Этот мальчик младший в семье», — сказала одна из женщин, «и потому имя Немай для него самое лучшее». Но тут заговорили ученые-брахманы вместе с Ниламбарой Чакраварти. Как только Немай родился, на земле исчез голод, а крестьяне обрели долгожданный дождь. На землю вернулось благоденствие. Точно так же и в древности Господь Нараяна поддерживал Вселенную во время Великого Опустошения. И потому имя мальчика – Вишвамбара, что значит «опора Вселенной». Это подтверждает и его гороскоп. Вишвамбара – светоч своей семьи, а имя Немай станет его вторым именем. Наречение именем произошло в самый благоприятный момент, при наилучшем расположении звезд. Звучали Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, а также ведические гимны, нараспев читаемые святыми брахманами. Шачи-мата тем временем готовила изысканные кушанья. Джаганатха Мишра начал раздавать брахманам щедрую милостыню. Гости были очень довольны и с радостью благословляли мальчика под звон колокольчиков и гудение раковин. Повсюду разносился запах благовоний, пряностей и топленого масла. Перед маленьким бишвамбарой на круглом подносе разложили на выбор рис, педи, жареный педи, книги, монеты, золото и серебро. Шри Джаганатха Мишра получше усадил мальчика и ласково сказал ему: «Мой дорогой сынок, возьми, что тебе больше понравится». И сын Шачи Деви, верховный господь, протянул ручки к Шримад Бхагаватам. Он с трудом поднял большую книгу и прижал ее к груди. Женщины и остальные гости громко прославили Господа. Все были поражены и говорили между собой, что Вишвамбара будет великим ученым. Другие пророчили, что он превзойдет самых возвышенных вайшнавов необыкновенно глубокими толкованиями священных писаний. Солнце уже садилось, озаряя мягким красноватым светом все вокруг. В природе воцарилась вечерняя тишина и покой. С реки повеяло легким освежающим ветерком. А из дома Джаганатхи Мишры раздавалось мелодичное пение Хари Кришна Махамантры. Джаганатха Мишра и Шачи Мата чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете. Немаю пора было спать, и Шачи-мата вышла с ним во двор. «Луна, луна, скорее появись на небе!» — приговаривала она, укачивая сына. «Почему ты не хочешь осветить землю? Мы смоем с тебя темные пятна и украсим тобою лоб Немая. Приди к моему дорогому Немаю, моему прекрасному золотому мальчику. Пусть он перестанет плакать и уснет. Но нет, сынок, твой плач для меня слаще нектара. Посмотри, отец несет тебе бананы и сгущенное молоко. О, мой непослушный малыш, закрывай глазки и засыпай. Твое личико похоже на золотой лотос, а глазки словно два лепестка красного лотоса. А теперь твои полуприкрытые глаза напоминают пчел, тонущих в океане меда, который источает твое сладкое лотосное лицо. Шачи-мати приготовила джутовую постель, покрыла ее мягким хлопковым покрывалом и осторожно положила Немая. Сквозь сон мальчик взял грудь и принялся посасывать, а Шачи-мата нежно напевала: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Немай уже научился ползать. Опираясь на что-нибудь, он уверенно вставал на ножки. каким забавным он был и как сладко позванивали маленькие колокольчики у него на поясе. Мальчик бесстрашно лазал повсюду и хватался за все, что попадалось ему на глаза. Как-то раз Шачимата расстелила во дворе пестрое одеяло и оставила Немая играть одного. Вдруг из густых зарослей выползла большая ядовитая змея и медленно направилась к ребенку. Она сразу приковала к себе внимание любопытного мальчика. Он потянулся к ней, и змея обвелась вокруг него так, что посадила мальчика в свои кольца, как на ложе. Когда взрослые увидели эту картину, они замерли от охватившего их ужаса. А Немай, улыбаясь, нежился на солнышке и продолжал лежать на кольцах страшной змеи. Не зная, как приблизиться, все стали громко звать Гаруду на помощь. И змея, которая в действительности была самим Ананта-Шешей, слыша крики и переполох, поднявшийся в доме, медленно скрылась в кустах, хотя маленький Немай вовсе не хотел с ней расставаться. Подбежавшие женщины подхватили своего малыша на руки, желая ему долгой жизни. Родственники принесли защитный талисман на шею мальчику, стали читать благоприятные молитвы и поливать его водами Ганги. Они думали, что ребенок заново родился сегодня. А другие догадывались, что приходил Ананта-Шеша. А Немай, верховный господь, сияющий как луна, так и тянулся к кустам, где скрылась змея, чтобы снова с ней поиграть. И взрослые с трудом удерживали его. Господь Чайтанья, радость Шачи-деви, потихоньку начал ходить. Держа мать или отца за пальцы, малыш смешно переставлял ножки, но, сделав несколько шагов, падал. Его язычок до неузнаваемости ломал те несколько простых слов, которые он говорил, но и эти попытки вызывали волны восторга в сердцах родителей. Так день за днем Немай подрастал в доме Шачи-деви. Его детские игры развеивали печаль и дарили умиротворение. Своей необыкновенной красотой Немай затмевал миллионы купидонов. Даже сияющая луна меркла перед очарованием Господа. Черные кудри и утонченные черты лица, нежные розовые губы и влажные лотосные глаза напоминали Гопала Кришну. Широкая грудь, длинные руки, как и все его члены, были неописуемо прекрасны. У него был удивительно сияющий золотистый цвет кожи, а длинные пальчики, ладошки и стопы имели красноватый оттенок, как лепестки лотоса. Иногда этот красноватый блеск даже беспокоил Шачимату, и она ловила руку Немая и смотрела, не поранился ли он. Шачимата и Джаганатха Мишра с изумлением наблюдали за своим сыном. Он был так красив. Они не были богаты, но не знали печали, потому что Немай приносил им бесконечную радость. Иногда оба удивлялись своей удаче. Как случилось, что у нас родился столь замечательный мальчик? Да, в нашем доме растет очень возвышенная личность. Возможно, он положит конец нашим страданиям в этом мире. Я не знаю, чтобы у кого-то был такой же чудесный малыш, как наш. Услышав имена Господа Хари, он смеется и танцует, не останавливаясь ни на мгновение. А стоит ему заплакать, как его ничем не успокоишь, как только именем Хари. Он тут же замолкает и слушает. Уже с раннего утра женщины окружают его кроватку и громко поют, хлопая в ладоши. Немай просыпается и начинает радостно танцевать. Господь играл и катался в пыли, а потом, смеясь, бежал к матери на колени. «О, Немай, ты похож на золотую куклу, чье лицо прекраснее луны!» — говорила Шачимата, стряхивая с него пыль и целуя его нектарное лицо. «Зачем ты катаешься в пыли, заставляя меня волноваться?» В танце он так забавно двигал ручками, ножками и головой, что никто не мог сдержать улыбки. Все удивлялись, как этот малыш заставляет взрослых постоянно петь «Хари Кришна». Он был таким живым и проворным, что никто не мог поймать его по всему дому. Он таскал с кухни все, что захочется – жареный рис, бананы и сандеш, и всегда был так мил и хорош собою, что даже незнакомые торговцы и прохожие, видя Немая на улице, давали ему все, чего бы тот ни пожелал. Они угощали Немая бананами и молочными сладостями, и он, довольный, бежал домой. По кусочку Немай раздавал эти дары женщинам, которые пели имя Господа Хари. Все радостно рукоплескали чистосердечию мальчика и продолжали петь «Хари Кришна». Каждое утро мама с любовью наряжала Немая в золотые украшения во множестве, подаренные ему в день рождения. Драгоценности сверкали на ручках, ножках, на шее и груди мальчика. И вот однажды, когда Немай играл на улице, его увидели два вора. Они решили снять с ребенка золотые украшения и стали сладостями заманивать его к себе. «Посмотри, как прекрасен наш мальчик! Как не дать ему сандеш?» — говорил один. «Убери свой высохший сандеш, я найду что-нибудь получше!» — подхватил другой, и в один голос они запели. «Ну, поди, поди сюда, наша радость!» Господа позабавил этот спектакль, и, протянув к ворам ручки, он шагнул вперед. Похитители легко посадили его на плечи и, очень довольные собой, быстрой походкой свернули за угол. Уличный дворник, который следил за порядком, подумал, что ребенка унесли любящие родственники. Вдохновленные первым успехом, воры считали золотые браслеты и ожерелья своими. Ими овладела такая алчность, что помешая им кто в этот момент, они убили бы ребенка, но забрали бы свое. «Мы почти пришли! Мы почти пришли!» Трепали они его за пухлые ручки и снова угощали сладостями. Тем временем в доме стали повсюду искать Немая. «Вишвамбара! Идем, сынок, где ты?» Но Немая нигде не было. В страшном беспокойстве родители продолжали поиски, заглядывая под каждый куст, выбегая на улицу, в тревоге расспрашивая прохожих. Шачимата от горя даже не слышала собственного голоса и не чувствовала колючек под ногами. Ее несчастный муж, потеряв всякую надежду увидеть сына, без чувств опустился на землю у ворот своего дома. Его широко открытые глаза были неподвижны, по щекам непрерывно катились слезы. Без Немая их жизнь потеряла всякий смысл. А воры тем временем быстро уходили в лес. Еще один поворот, и они уцели. Перебрасываясь шутками и посмеиваясь, передавая малыша с рук на руки, словно драгоценный бриллиант, каждый обдумывал, как обмануть приятеля. Им давно уже так не везло. Кто еще из детей был так богато украшен? Жалкие мошенники. Они и не догадывались, что несут на своих плечах верховную личность Господа. Разве есть на свете кто-нибудь могущественней? Воры думали, что идут к лесу, но неожиданно они очутились у дома Джаганатхи Мишры. «Наконец-то пришли!» — бросил один другому, опуская Нимая на землю. «Посмотри-ка, нет ли кого-нибудь за нами?» Но как только ножки Нимая коснулись земли, он тут же побежал к отцу, который сидел у ворот в великом горе, уронив голову на руки. Весь дом охватила радостная «Хари! Хари!» Родные соседи, казалось, вновь обрели жизнь. «Послушай, похоже, что мы заблудились». Воры в недоумении озирались по сторонам. Но дома Джаганатхи Мишры они так и не узнавали. С нарастающим беспокойством они поскорее покинули это странное место, никем не замеченные. «Кто же сыграл с нами такую злую шутку?» — думали они про себя. А страх подгонял их все дальше и дальше. Почувствовав себя, наконец, в безопасности, они радостно обнялись. «Ох, эта мать Дурга спасла нас сегодня!» Если бы они только знали, какое обрели благословение, пронеся на своих плечах верховную личность Бога. А в доме Джаганатхи Мишры, между тем, счастливые соседи и родные ликовали. «Где же эти люди, вернувшие нам жизнь? Никаких даров и шелковых тюрбанов не хватит, чтобы отблагодарить их!» Кто-то ответил, что видел двух мужчин, снимаем на руках. Они опустили его на землю у ворот и ушли, даже не заглянув в дом. Все удивились еще больше. Спасти ребенка и уйти без вознаграждения. «Кто принес тебя, мой мальчик?» — спросил Нимая Джаганатха Мишра. «Я пошел на берег Ганги и потерялся». В воцарившейся тишине послышался нежный голосок Нимая. «Я плакал на всю округу, а эти двое людей взяли меня на руки и принесли домой». Да, поистине, мир не без святых людей. «В словах Писаний нет ошибки», — говорили друзья. «Господь своей невидимой рукой покровительствует детям, старикам и всем нуждающимся». Слезы горя превратились в слезы радости. Шачимата не выпускала из рук вновь обретенного малыша. А Джаганатха Мишра служил алтарю под восторженное, радостное пение всех друзей и родственников. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.